Глава 25. Голова быка. Тихая заводь на деле оказалась не такой уж тихой, что выяснилось буквально через несколько минут спокойного полета. И это хорошо еще, что Легион не сбросил скорость полностью. Вообще, Алекс ожидал, что может натолкнуться на что-то необычное. Все-таки место было своего рода перекрестком. Юрты миром утверждали, что Тихая заводь расположена примерно по центру между двумя осями, удерживающими всю серую зону. Их не было ни видно, ни слышно, но здесь сходились вращающиеся вокруг оси потоки. Или не вращающиеся, а огибающие. С недавних пор два главных специалиста вдруг засомневались в собственных показаниях. У них, видите ли, возникла теория, что с какой стороны оси не подойти, поток будет тянуть тебя внутрь пузыря. Разумеется, все непонятности и логические несостыковки списывали на аномалию. Мол, чего в аномалиях только не бывает. Отдельный вопрос — зачем это было сделано? Впрочем, тут догадок было немало. Так или иначе, логично было предположить, что если какой-нибудь отряд доберется до самых глубин серой зоны, его может затянуть в тихую заводь. Особенно если у отряда нет хороших специалистов, знающих о внутреннем течении четвертого слоя. Ведь в отличие от ветра бесформенного, который все замечали, течение почти никто не видел и не ощущал. И выбраться такому отряду будет крайне сложно. Алекс выяснил это на собственном примере, когда они упорно летели через аномалию. А значит, если адепты не хотят окончательно сгинуть, они должны задержаться в тихой заводе. Например, ради отдыха и подготовки к прорыву наружу. Но в этот момент к ним могли заглянуть монстры. Просто чтобы проверить улов. В этом смысле тихая заводь была удобным местом для сбора адептов. В общем, Алекс всего этого ожидал, но он не ожидал встретить тут врагов. «Впереди Титан и несколько гигантов», — доложила миром. «7 особей». «Проклятие!» — не сдержался он. «Очень не вовремя. На Титана я не рассчитывал». Ему совсем не хотелось под самый финал варки устраивать бой не на жизнь, а на смерть. Да, Легион окреп за счет тел потенциала и рвался в бой. Но сам Алекс вымотался до предела. Но монстры плевать хотели на его планы. «Почему мы их не заметили раньше?» — спросил он. «Например, на подлете». «Не знаю. Я должна была заметить Титана. Это слишком большая цель», — решительно заявила миром. «Особенно с новыми возможностями Легиона. И особенно в таком слабом фоне. Возможно, эта сволочь не поджидала нас тут, а только что появилась». «Фух, получается, его бросили на нас. Странно только, почему так долго тянули. Здесь же фон не очень сильный». «Подожди-ка. Похоже, мы ошиблись. Целью Титана можем быть не мы. Я вижу другой отряд». «Где?» — удивился Алекс. «Очень далеко. Стоп, там два отряда, но оба странные и чем-то знакомые». Миром на секунду замолчала, а потом неуверенно произнесла. «От одного фонит бесформенностью. Наверное, это хитрая маскировка. А вот в ближнем отряде полно адептов с телами потенциала». «Это должна быть какая-нибудь великая школа», — произнес Алекс и задумался. «Возможно, соседи Корвуса». «Точно нет. Соседи Корвуса с этой стороны сектора. Это школа Вектрус. Во время большой гонки их войска не добрались до нашего маяка, и поэтому чемпионы школы не получили тел потенциала в массовых количествах. Лист мне рассказывал. И кажется, что это вообще не великая школа. Кажется, ты не поверишь, но это черный хирург». «Ты уверена?» — изумился Алекс. «Да». Радостно воскликнула миром. «Я прямо сейчас вижу, как они перестраиваются в Легион. Очень знакомо, хотя и бестолково. Да они все не так делают. Со мной у них бы получилось гораздо лучше. Совсем расслабились. Ничего, доберемся, я лично займусь их тренировками. Так позорить светлое имя черного хирурга». Разговор велся на очень высокой скорости, но все равно с каждым мгновением ситуация становилась напряженнее и грозила еще ухудшиться. Титан мог напасть в любую секунду. Причем непонятно, на кого именно. Тем не менее, Алексу требовалось время, чтобы осознать случившееся. Для этого он как мог разогнал мышление и даже про варку на время забыл. Слишком многое стояло на кону, а он не понимал, что тут вообще происходит. «Как-то это все странно», — наконец протянул он. Возможно, это очень хитрая ловушка серой зоны, и она подсовывает нам видение. «Не говори ерунды! Тебя еще можно обмануть, тем более ты устал. Но меня такими трюками не проведешь!» — возмутилась Миром. «Тогда как ты объяснишь эту встречу? Случайностью? Таких случайностей не бывает». «Тут я с тобой согласна. Это все очень подозрительно. Но ты забываешь о Юрде». «А что с ним?» — не понял Алекс. «Видимо, он гораздо больший сканер, чем мы с тобой думали. Точнее, соединение с Легионом пробудило в нем талант... прорицателя. Да, это же он предложил нам лететь сюда. Кстати, Юрд — большой поклонник черного хирурга. Я думаю...» «Стоп! Разберемся с Юрдом и его талантами потом», — перебил спутницу Алекс. «Будем исходить из того, что там впереди черный хирург». Все подробности появления в Тихой Заводе знакомых адептов можно было выяснить после. Сейчас важнее было понять, как этот бой выиграть. Или хотя бы не проиграть. Но одно уже стало ясно. Титан отреагировал не на Легион Корвус, а на появление в одной точке двух отрядов. Даже трех, если считать более далекую группу адептов. «Придется драться, несмотря на варку», — поморщился Алекс, бросив взгляд в белую пустоту. Печка кипела и бурлила. Причем из-за того, что он снял с нее часть внимания, снаружи снова появилась вибрация. Та самая, что раньше вызывала у Юрда ощущение бомбы замедленного действия. «Кстати, о бомбах», — вдруг вспомнил Алекс, сосредоточившись на Легионе. За несколько минут они сбросили лишь малую долю накопленной в полете энергии, потому что он не хотел тревожить серую зону, чтобы не вызвать ответную реакцию. Но теперь можно было уже не сдерживаться. Титан все равно появился, и недостаток вдруг превратился в оружие. Поэтому Алекс перестал сбрасывать энергию наружу. Она ему еще пригодится. Свечение вокруг отряда немного снизилось, но плотный, неуправляемый хаос бурлил на границе и требовал выхода. Он словно напоминал наросший слой ракушек и прочего мусора на днище корабля. Только в отличие от мусора, это была страшная сила. Из-за нее Легион сейчас сам напоминал большую печку, готовую взорваться в любую секунду. «Рано?» — прошептал вслух Алекс. В этот раз их противником был Титан и семеро гигантов. Что интересно, они находились гораздо ближе к Корвусу, чем к двум другим группам адептов. Однако монстры не обращали на Легион никакого внимания и потихоньку двигались в сторону черного хирурга. Стало сразу понятно, кого они выбрали главной целью. «Решили нас проигнорировать?» — мысленно усмехнулся Алекс. «Это ненадолго. Но хорошо, что Титан один. Или они настолько не любят друг друга, что подвое не ходят?» «Что со вторым отрядом?» — резко спросил он. «Я пытаюсь их просканировать, но они очень далеко и используют свою маскировку бесформенностью», — сухо ответила Миром. «Тогда не трать на них время. Если достучимся до черного хирурга, отправь Лейсав сообщение о нас и направь нас на Титана». «Что ты задумал?» «Титан нас игнорирует, хотя мы тут самый большой отряд. Надо этим воспользоваться. Проверим, насколько крепка его броня». «А твоя варка?» — спросила Миром. «Беспокоишься о добыче? Не волнуйся, я совмещу приятное с полезным». «Как это? Что ты придумал?» «Увидишь». В этот момент по телу прошла знакомая дрожь, и это не было финалом варки. Это был знак, что один из навыков прошел усиление. Причем Алекс сразу догадался, какой именно. Собственно, раз варка не закончилась, то оставался лишь один вариант — пустота разума. Умение еще сутки назад достигло 99% и замерло, но полная мобилизация организма и желание помочь черному хирургу сдвинули навык с места. Правда, проверить результаты не было возможности. Интерфейс снова ушел на технический перерыв. Впрочем, причины столь долгого пересчета параметров стали понятны еще сутки назад. Помогла Миром, отыскавшая, наконец, в архивах небольшое упоминание, что на 19 уровне адепт должен модифицировать все свои навыки под тело звезды. Подробностей не было, но это означало, что он должен был вплести новую энергетическую структуру в матрицы. Ну или, наоборот, матрицы в тело звезды. Довольно похожую задачу адепты решали и на 13 уровне, когда учились управлять вибрациями 4-й стадии. И только после перевода всех матриц на новое питание они могли перейти с 13 на 14 уровень и дальше. Обычно это занимало немало лет, хотя все зависело от способности адепта, поскольку часть матриц менялась прямо во время получения уровня, и чем больше матриц трансформировалось, тем выше считался потенциал адепта. К таким великие школы присматривались особенно внимательно. Алексу в этом смысле повезло. Все его матрицы перешли на вибрационное питание еще до трансформации. Случилось это благодаря физическому телу, вышедшему на уровень Василиска задолго до перехода на 4-ю стадию. То есть его клетки как бы обгоняли энергетику и сознание минимум на 1 стадию. Вот нечто подобное происходило и сейчас. Находясь на 5-й стадии, Алекс уже обзавелся телом звезды, доступным адептом 2-го радиуса. В результате его матрицы при усилении имели шанс обрести качество тела звезды. Точнее, стать его частью. Из-за этого мощность навыков сильно возрастала. Первым таким примером стал многоликий хаос, а вторым — пустота разума. Точнее, то, во что она эволюционировала. Таким образом, Алекс постепенно превращался в квази-адепта 2-го радиуса, оставаясь при этом на несколько уровней младше. К чему это приведет потом, он пока не знал, но решил, что сейчас именно из-за новых матриц интерфейс сбоит. К счастью, это не мешало пользоваться плодами странной эволюции. Например, пелена перед глазами резко пропала, и Алекс смог ясно все видеть и думать. Нет, усталость не прошла, но отступила на 2-й план. Скорость мышления также возросла, хотя и не слишком сильно. Зато сознание стало текучим и как бы неразрывным. Мысли текли, не останавливаясь. А внимания хватало и следить за Варкой и Легионом, и подмечать в окружающем пространстве интересные нюансы. Из-за последнего свойства космос раскрасился всплесками тонких энергий. Очевидно, в этом заключалось главное преимущество обновленной пустоты разума. Внимание гораздо лучше работало с энергетическими потоками, а также меньше подвергалось давлению серой зоны и ветра бесформенного. Еще одно преимущество — набранный во время полета хаос уже не казался таким неуправляемым. Ему нужно было передать небольшой импульс. «Ха, очень вовремя», — обрадовался Алекс. «Мне нужны конкретные указания», — предупредила Миром. «Приказа «летим к Титану» недостаточно. Эта скотина в несколько раз больше нас всех. Куда именно мы должны лететь?» «Сейчас». Взгляд Алекса сосредоточился на главном сопернике. Время на секунду замерло, и Титан словно бы увеличился. Стало видно, что тело монстра состоит из 3 отдельных элементов. Сфера в центре и 2 длинных отростка. Издалека конструкцию можно было принять за деформированную голову с 2 непропорционально огромными рогами. «Целься в основание правого рога», — приказал он. «Прямо рядом с башкой. И перестрой легион. Сейчас я покажу как». «Что ты задумал?» «Обломаем рога этому типу». Фагот невозмутимо подлетел к отряду лисав. Однако про себя он чертыхался и ругался. И на монстров, и на судьбу, и на себя лично за то, что пропустил появление врагов. Хотя как старейшина должен был увидеть их раньше всех. Ведь как хорошо все начиналось. Надо сказать, он сильно обрадовался, почувствовав адептов в первой же спокойной зоне. Даже поджидать не пришлось. Да, это была ближайшая к Глирду зона, однако все равно ему сильно повезло. Но проклятый Титан все испортил. «Откуда он здесь взялся?» — негодовал Фагот. «Я такой путь пролетел без проблем, и в самом конце меня догнали. Или титаны пришли за этими адептами? Но их же довольно много. Проклятье! Серая зона меняется, а мы не знаем, почему и как. Здесь вообще все по-другому!» Фагот прекрасно знал об этой особенности пузырей. Монстры бережно относятся к творениям бесформенного и не устраивают внутри массовых сражений. Это снаружи они легко нападали на армию любого размера, а здесь проявляли осторожность, особенно в момент формирования и стабилизации пузыря. Из-за этого собрание старейшин отказалось посылать экспедицию. А вдруг она сломает пузырь? Собственно, такие образования во втором радиусе легко разрушались группами адептов. Однако Титан доказал, что монстры не особенно-то боятся. С другой стороны, пузырь Корвуса был огромным образованием, а его шкура, в смысле серая зона, толстой и непроходимой. Именно из-за огромных размеров тут и возникло сильное течение. Это Фагот уже выяснил, как и то, что без попутчиков он отсюда не выберется. Да и с попутчиками шансов было откровенно мало. А сейчас они спустились до нуля. Адепты находились в клетке с хищником, который никого не отпустит. «Уважаемый, меня зовут Челар», — отвлек его от размышлений ближайший адепт. «Двигайтесь в центр». «Я старейшина», — возмутился Фугот. «Мой уровень выше, чем у любого из вас. Мое место на краю. Я не бегаю от битв». «На краю ты нам только мешать будешь. И еще разрушишь защиту случайно, и нам придется отступать». «Возмутительно», — буркнул Фагот, не обращая внимания на неподобающее обращение. «Я принесу больше пользы, сражаясь с монстрами». «А я полководец, и лучше знаю, где чье место. Если потребуется твоя помощь, старейшина, я обязательно скажу. Не переживай. Но сражаться мы не собираемся. Наша сила в маневрировании». «Ты полководец? Удивительно увидеть полководца в столь небольшом отряде. Хоть это вам не поможет. От Титана маневрированием не уйти. Скорости не хватит», — объяснил Фагот. «Отсюда вообще не сбежать. Ни мне, ни вам. Снаружи фон еще выше. Монстры любого мгновенно догонят. Так что мы все обречены. Но можно умереть с достоинством». «Умереть мы всегда успеем», — усмехнулся Челар. «Ты не понимаешь, защитник». «Все, старейшина, начинаем. Больше меня не отвлекай». Не дожидаясь ответа, Челар исчез. Фагот не стал за ним бегать и послушно отошел в центр. Продолжать возмущаться было ниже его достоинства. Дальше произошло удивительное событие. Отряд окружила искусственная аномалия, после чего они довольно быстро ушли с линии между Титаном и вторым отрядом далеко позади. Необычным был не сам маневр, а скорость и точность исполнения. Отряд Лейсав двигался крайне быстро. При этом внутри практически ничего не требовалось делать. Фагот не был большим специалистом по пространству, однако смог опознать воздействие зародыша. «Откуда у них подобный артефакт?» — с изумлением подумал он. «Эта группа действительно хорошо подготовлена. Возможно, у них есть шансы. Точнее, были бы, если бы не Титан». Еще больше он изумился, почувствовав вибрации координатора аномалии. Ею управлял эмиссар пространства. Ошибки быть не могло. Хотя на аномалию наложились вибрации еще одного эмиссара. Но уже гравитации. На этом странности не закончились. На заднем плане возникли эманации третьего эмиссара. Как и первый, это был посланник пространства. «Три эмиссара? Да кто они такие? Это же даже не великая школа! Та женщина упомянула черного хирурга. Где же я слышал это имя?» Подумать Фаготу снова не дали. Вдалеке, возле Титана, уже разворачивались драматические события. К этому моменту стало понятно, что свечение принадлежит огромной армии адептов, которая на полной скорости летела на монстра. Фагот не мог ее просканировать, но что-то ему подсказывало, что армия частично состоит из адептов его родной школы. «Лист? Как он сюда добрался? И что задумал? Напасть на Титана? Это самоубийство!» Впрочем, он не винил Листа. Ни черный хирург, ни отряд позади ничего не могли изменить. Объединяться просто не имело смысла. Слишком маленькие уровни у всех участников, чтобы они создали хотя бы малейшую угрозу Титану. Ведь нельзя было забывать, что дело происходило на территории монстров, где они не горели и никак не страдали. Даже если бы Вселенная вмешалась, это ничего бы не поменяло. Далекая армия начала меняться, перестраиваясь в широкое лезвие. Пространство вокруг нее стало настолько ярким, что ни серая мгла, ни расстояние не могли ее скрыть. Естественно, Титан не оставил подобную наглость без внимания и довольно резко развернулся. Дополнительно вперед выплыли 2 из 7 гигантов. Однако армия адептов ни на миллиметр не изменила курса. «Что они творят?» — с восхищением подумал Фагот. «Молодцы!» «Да, шансов у адептов не было, но это будет красивая смерть». Один из гигантов, похожий на шар, лениво выплыл вперед, очевидно рассчитывая, что атака на этом захлебнется. Однако армия продолжала двигаться к цели, как ни в чем не бывало. В момент сближения она полностью перестроилась в полумесяц лезвия. Адепты черного хирурга что-то кричали, но Фагот не отвлекался. Все его внимание и способности были направлены на сражение. Армия лезвия прошла через гиганта, словно тот был простым метеоритом. Причем из чего-то мягкого. Разве что свечение полыхнуло посильнее, после чего две половинки трупа разлетелись в разные стороны. Второго гиганта куда-то смыло. Окружающие замолчали, а сам Фагот выпрямился и напряг тело, что в его случае означало крайнюю степень изумления. Да и Титан не остался равнодушным. Дернулся в последний момент. Наверняка и волной энергии ударил. Но было поздно. Армия лезвия ударила в основание одного из двух отростков и... просто отрубила его. Хотя диаметр отростка точно превышал 2 километра. При этом полыхнуло так сильно, что свет на несколько мгновений затопил почти все пространство вокруг, включая черного хирурга. Когда в глазах прояснилось, Фагот увидел, что неизвестная армия уже перестроилась в вытянутую стрелу и летит к ним. Более того, стрела находилась совсем близко, словно бы телепортировалась. Как они это сделали? Фагот почувствовал, что перестает понимать, что вообще происходит. Похоже, ему теперь придется изучать не только серую зону, но и местных охотников. Потому что происходящее далеко выходило за рамки возможностей великих школ.